20. Финальные результаты Теда Уильямса, 1946 год. Выходы на биту — 514. Удары — 176. Хоумраны — 38. Заработанные командой очки — 123. Базы за мяч — 156. Средний результат отбивающего — 0,342. Самый ценный игрок. Молодой отец сидит у больничной кровати младенца сына. Может, они слишком затянули с походом к врачу? Взгляд врача, когда они прибыли, сообщил им это в точности. Мальчика подсоединили к трубкам, проводам и машинам, и он уже так долго и так надсадно плакал, что рот у него остался открытым, но больше ничего не было слышно. Ребенок кричал беззвучно. Словно был так далеко, что отец не мог его слышать. Будто сын недосягаем, уже в другом измерении, уже в долине смертной тени. Отец осознал, что мысленно именует младенца «это», как вещь, и тем создает между ними расстояние. Нужно прекратить. Это — труп, а мальчик — все еще он. От муки ребенка отцу хотелось убить себя, выпрыгнуть из окна, выскочить из собственной шкуры. Невыносимо. Маленькие легкие наполняла жидкость. Возможно, менингит. Придется делать пункцию. В позвоночник его сыночка воткнут иглу, шип в корень его существования. В ребенка пырнут, вытянут из него жидкость, кровь жизни, и тогда отец убьет врача за то, что его ребенку делают больно. Отец склонился к младенцу, от ребенка пахло болезнью. Отец не смог его защитить, а это единственная обязанность отца, и он ее не выполнил. Ему хотелось уйти и обо всем забыть. Начать заново, встретить другую женщину, родить другого сына, сделать так, чтобы все это обернулось скверным сном, уехать в другую страну, выучить другой язык, сменить имя. Он прижал палец к крохотной ладошке мальчика. Та не откликнулась. Едва ли не первый инстинкт, который есть у едва родившегося ребенка — сжимать приложенный к его ладони палец. Младенец словно говорит «да» самой жизни. «Да, я держусь», «да, я схватился», «да, я вступлю в игру жизни». А сейчас? Ничего. Отец склонился к маленькой головке. Холодная, влажная, липкая. Пух волос свалялся. Отец знал, там бес. Пустил корни в легких. Отец знал, дьявол вселился. Отец изгонит беса. Отец заговорил с мальчиком, в мальчика сквозь него бесу. Ты трус, сучий потрох. Всю гордость растерял. Уничтожаешь младенца. Чего ты не идешь на честный бой? Считаешь себя убийцей? Иди в меня, пидор, хуесос, нацист, иди в меня! Отец теперь совсем близко от мальчика. Он прижал губы к его рту. Мать смотрела на него из другого угла палаты, слышала пидор и хуесос и не понимала, что происходит. Она падала, кружась в свою личную пропасть беспомощности. Уповала на науку, на врачей, а муж пусть уповает на гнев, заклинания и проклятия. Так они прикроют все тылы, заполнят пробелы. На это и нужны двое родителей. Отец раздвинул губы ребенка своими, словно собрался отдать ему свой воздух, вдох жизни, искусственное дыхание рот в рот. Но отец не вдыхал и выдыхал, он высасывал. Высасывал отравленный воздух из легких мальчика в свои. Или так ему думалось. Так он себе мыслил. Отец проглотил воздух и вновь присосался глубоко, подержал этот воздух в себе, выдохнул и сказал Иди в меня, бес. Иди в меня, поглядим, сумеешь ли ты убить мужчину. Сыкло ты, слабак, оставь ребенка, возьми меня, попробуй-ка одолеть мужчину, мудло ты сраное, наци-пидор-хуесос. Взгляд мальчика сосредоточился на отце, и отец вмиг осознал, что мальчик неверно понял оскорбление. Подумал, что это его отец зовет слабым и никчемным, пидором, хуесосом, сраным. Слова, пока неведомые, отложились в крохотном, гибком, восприимчивом уме, проникли в сердце и там преобразовались в чувства, отпечатались в паспорте самого существа его. Отец постиг это, постиг, что они друг друга не поняли, но объясниться сейчас не мог. Ни сейчас, ни потом. Объяснить, что он смертно согрешил в дословесном мире, и потому эта рана останется навеки неназываемой, неисцелимой, что он обрек сына своего на целую жизнь в сомнении. У отца не было времени сожалеть. Жизнь в сомнении — все-таки жизнь. Таковы условия сделки. С этой болью он мог жить дальше. Они оба могли жить дальше с этой болью. Жить вот так. Времени не существовало. От врачей никакого проку. Отец открыл рот, в третий раз приложился к раскрытому рту сына и снова вдохнул в себя вирус, беса, глубоко. Почувствовал, как что-то мерзкое и мощное вошло в него, как дым древних ритуальных костров, что-то со вкусом смерти отныне и вовек. Мальчик закрыл глаза и решил поверить в этого мужчину, во все, что этот мужчина думал и делал. Благое и скверное. Мальчик выдохнул отцу в рот глубоко, любовно, смиренно. Он — никчемное говно, зато он будет жить дальше. Будет жить. Он принял бой. Ладошка мальчика сомкнулась вокруг отцова пальца. Накрепко.